Глава 7. Зеландия. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. После морского сражения отдыха не было, поскольку Яровид сразу же пошел на перехват, взятого нами на абордаж Шнекера, который течением относило к находящемуся напротив Зеландии острову Фюн. Слава всем пресветлым богам, корабль далеко не уплыл, и, перебросив на него 20 варягов, мы направились к месту стоянки нашего флота. По пути выловили из воды парочку еле живых варягов из Ругарда, которые оказались на диво крепкими мужиками, не умерли от перехождения, и несколько наших мертвецов, коих следовало возложить на погребальный костер. Пока крутились по большому бельту, стало смеркаться. Так что на песчаный пляж, недалеке от городка Корсер, высадились уже в темноте. Вдоль всего берега, насколько хватало взгляда, теснились корабли, а на холмах горели сотни огней. Тысячи людей перевязывали раны, восстанавливали силы и готовились к захвату Зеландии, который уже начался с выдвижения конной группировки княжичей Прибыслава и Вартислава, сыновей Никлота, вглубь острова. Мои шнекеры встали один подле другого. На каждом осталось по нескольку варягов, остальные же мореходы спустились на сушу. Мертвецов отнесли на разбитые военные корабли, которые будут сожжены вместе с телами. Тяжелораненых, которых в нашем экипаже оказалось 7 человек, уложили в одном месте и вызвали к ним волхва-целителя. А мы с Самородом, обсуждая минувший день, расположились немного в стороне. От смолистых сучьев, которые пожирало жадное пламя костра, пошла теплая волна. Хотелось выпить горячего взвара, что-нибудь поесть и завалиться спать. Но тут к нашему огню приблизился молодой прус, за плечом которого висел большой белый сверток. Я присмотрелся к гостю и решил, что его лицо мне знакомо. Поворошил память и понял, что вижу перед собой того самого бойца, который едва не приколол меня рогатиной во время дневного сражения. Однако едва не считается. Поэтому претензию ему не выкатил, а он, слегка поклонившись на неплохом венецком языке, произнес: «Доброй ночи, бояре». «И тебе доброй ночи, молодец», — переглянувшись, одновременно ответили мы с Самородом. «Что привело тебя к нам, молодой воин?» — спросил капитан. «По делу пришел или по лагерю слоняешься, от дела бегаешь?» «Меня зовут Люторг, я сын вождя Пиктайта, который привел в ваше войско лучших сынов по Мизанской земли. Вы просили отдать пленников, которых мы возьмем на большом вражеском корабле. Только живых данов и злых бойцов, которые были с ними, не осталось. Ни один не сдался, мы перебили их всех. Но отец велел собрать личные вещи людей с крестами на одежде и отнести вам. Еще он сказал, чтобы вы были осторожны, от многих вещей несет злом. Однако раз с вами ведун, который служит Яровиту, он уверен, что вы поступите верно». Парень скинул на земь тяжелый сверток, который оказался большим орденским плащом с капюшоном, поклонился, отступил в темноту и направился к своим соплеменникам. Самород покосился на добычу, затем на меня, покачал головой, встал и кивнул в сторону холма, на котором расположились верховоды нашего войска, сказал: «Пойду Мстиславу и Никлоту доложу, заодно узнаю, что нам завтра делать». «Хорошо», — согласно мотнул я головой, дождался, пока Ранко уйдет, и приступил к разбору трофеев. Подтащил сверток поближе к костру и распустил узлы. Раскрытая ладонь прошлась над добычей, и я в самом деле почувствовал исходящие от нее эманации. Нет, не зла, как считал вождь прусов, а чего-то равнодушно холодного, опасного и непонятного. Хватать все вещи подряд было глупо, поэтому я не торопился, осмотрел добычу и начал вытаскивать предметы один за другим. 4 простых медных креста, в каждом ощущалась чужеродная сила. Они мне не нужны и полетели в огонь. Серебряный перстень с грубой печаткой в виде прямого меча, обычное украшение дворянина. Это в добычу. 3 стальных кинжала. Вроде бы обычные клинки, но в рукоять каждого вколочен один гвоздь, от которого веяло чем-то непонятным. В сторону пусть волхвы в арконе разбираются. Небольшая резная шкатулка из красного дерева, внутри которой оказались какие-то сушеные травки, темно-коричневая смола, зерна растений, пара высушенных бутонов, кажется, белладонны, и длинная щепка. Что за хрень, непонятно, я сначала подумал, что все это можно отдать жене, благо она у меня специалист по травам. Однако сердце резко дернулось. Неправильное решение. Берегись. Ладно, доверимся 6-му чувству, а значит, все в огонь и шкатулку туда же, все равно нам мало что стоит. Травки и смола полыхнули так, что это было подобно вспышке магния, и я невольно прикрыл глаза. Над костром разнесся запах каких-то восточных благовоний в смеси с кориандром, и у меня слегка закружилась голова. Но вскоре все прошло, и я продолжил свой труд. 4 простых полотняных пояса, в каждой вплетена металлическая кольчужная нить, от которой опять-таки исходили эманации непонятной силы. Это для волхвов. Тяжелый бронзовый браслет с выдавленным на нем крестами. Просто украшение в добычу. Несколько длинных серебряных иголок и большая катушка ниток, два костяных гребня, мутное металлическое зеркальце, моток серого бинта, два флакона с мазями и один с непонятной эссенцией. В сторону, разберемся позже, что это такое. Еще в плаще были книги и пергаменты. Хранилищ знаний было два, и оба являлись трактатами на христианскую тему. Я пробежался глазами по листам, выхватил несколько фраз и хотел положить книги поближе к своему рюкзаку, но что-то меня остановило. Я почесал переносицу и осознал, что спокойно, без какого-либо напряжения, прочитал латинский текст. Вот так-так. Неужели я становлюсь таким же всезнайкой языков и диалектов, каким является новоявленный шведский король Хунди Фримсинет, который понимает любые наречия и может общаться со зверьем? Очень может быть, потому что способности человека, как говорят венецкие волхвы, безграничны, и вся наша жизнь — это постижение и развитие чего-то нового. При этом понятно, что у кого-то способности больше, а у кого-то меньше. Однако каждый из нас, кто не наркоманит и не разменивает свою жизнь на бухло, все время шагает вперед, и перед ним постоянно открываются новые горизонты. Это истина, она многое объясняет. Ладно, с языками вроде все понятно, подумал я. Во что это все выльется, посмотрим, а пока надо почитать, что в пергаментах. Я взял один из кусков телячьей кожи, развернул его, расправил и увидел, что он испещрен мелкими буковками, опять-таки латинскими, я их понимаю. Но новизна ощущения прошла быстро, а то, что я усвоил из текста, заставило встревожиться, ибо у меня в руках находилось послание некого Криона своему брату по ордену Арно Шампилену. И ладно бы это было просто письмо «Привет-привет, как дела, давай встретимся». Нет, это был приказ старшего брата по ордену, касающийся группы воинов, которого возглавлял Шампилен, и в нем был упомянут я. Огласил он следующее. «Рыцарю храма Соломона Арно Шампилену. Здравствуй, брат во Христе». Да пребудет с тобой милость Господа. Вскоре флот датчан выдвинется навстречу безбожным язычникам Венедам, и ты вместе с подчиненными тебе воинами должен отправиться с ними. Победа, разумеется, будет за данными, и когда они разгонят вражеский флот, ты должен выбрать среди пленных всех, кто нам интересен. Конечно же, это языческие колдуны, варяжские князья, бояре и воеводы. Ну и, само собой, ведун Вадим Сокол, который, по сообщению людей Ассера Рига, тоже собирается принять участие в этом походе. Надеюсь, Господь поможет тебе. Твой брат во Христе, рыцарь Тибо Крион. Где на борт датского драккара сел рыцарь Шампилен, не указывалось. Но поскольку выступивший против нас флот собирался в Роскилле и Архусе, скорее всего, рыцарь и его люди находились в одном из этих городов. Что же касается Тибо Криона, то я не знал, кто он. Однако мне известно, что Ассер Рик и его друг-монах-цистерианец Шарль Пантини привезли с собой из Европы три десятка тамплиеров, которые после буллы Папы Римского, выпущенной в 1139 году, подчиняются только ему, а на деле выполняют задания Бернара Клервозского. Но это и понятно, ведь не зря Бернара называют некоронованным королем всей Европы, ибо в этом есть определенный смысл. Да и как не выполнить приказ человека? Человека ли? Коему лично являлась Дева Мария, которая выпил три капли молока из груди статуи Черной Мадонны в Шатильонском соборе, считая, что он пил то же самое молоко, что и Иисус из Назарета. И многими верующими, которые еще не забыли языческие традиции или трансформировали их, это расценивается как знак, что он породнился с богами. Такие вот дела. Скатав пергамент с посланием Криона, я убрал его к книгам. Затем просмотрел остальные свитки и больше ничего интересного не нашел. Письмо от матери рыцаря Шампилена, который сообщал, что скончался его батюшка. Послание от младшего брата, упрекавшего родственников в том, что тот передал все имущество семьи на нужды ордена и оставил ее нищим. Пара молитв, записанных для разучивания. Вот, пожалуй, все. Возможно, было что-то еще. Однако пруссы, что нашли, то в плаще собрали. Кстати, о плаще. На нем крест, а его имеют право носить только крестоносцы. Тамплиеры же находятся на территории Европы. Как это расценить? Может, как знак, что мы уже официально ведем войну с крестовым воинством? Да, наверное, ибо европейские тамплиеры, которые ни разу не были в Святой Земле, стали нашивать Красный Крест лишь после 1147 года. Плащ направился в огонь, а поверх него я кинул несколько крупных сучьев. После этого спрятал в рюкзак трофейное имущество, которое мне пригодится, и обошел расположение экипажа. Все в порядке. Раненые перевязаны, напоены укрепляющими отварами и спят, а остальные воины, усталые, но довольные, отдыхают и ужинают. У одного из костров я присел рядом с варягами, поговорил с ними за жизнь и, взяв глубокую миску с горячей кашей, хлеб и кружку взвара, вернулся к командирскому месту. Самород еще не возвратился. Странные псевдохристианские артефакты сгорели и превратились в пепел. Я сел на бревнышко и стал ужинать, но вкуса еды не чувствовал. Ел механически, мои мысли вновь вернулись к тамплиерам и письму рыцаря Криона. Итак, кто же такие тамплиеры на данный момент? Это духовно-рыцарский орден, который был создан немногие более 20 лет назад. А началось все с того, что из пустыни в Иерусалим выбралось 9 рыцарей, которые несколько лет провели в сражениях с сарацинами. Они собирались делать это и дальше, но не одни, а с другими воинами Христовыми, которые были готовы отринуть все мирское ради Царства Небесного. Им оказали поддержку. Король Балдуин выделил рыцарям жилье в своем дворце, каноники гроба Господня дали лошадей и конюшни, а добрые состоятельные самаритяне помогли финансами. Так появились первые солдаты Господа и храма Соломона. Они отправились в Европу и получили помощь со стороны Бернара Клервозского, который разработал для них устав и униформу, похожую на деяния цистерцианцев, и теперь мир имеет то, что имеет. Сейчас в ордене тамплиеров уже минимум 2000 воинов, может, самых лучших, какие есть в Европе, потому что отбор туда серьезный, а стать храмовником мечтают очень многие дворяне. Казармы тамплиеров есть во Франции и Бургундии, Англии и Германии, Венгрии и Арагонии, Италии и, конечно же, Святой Земле. Им даются большие привилегии, правители даруют им земли, золото и оружие. Они стали распоряжаться реликвиями храма Соломона, которые им поручено охранять, и я подозреваю, что излучающие силу непонятные артефакты как раз оттуда. За тамплиеров горой стоит Бернар Клервозский и многие церковные иерархи. Если все оставить как есть, через 20-30 лет армия храмовников достигнет численности в 30 тысяч воинов, а банковская система тамплиеров по 12% годовых, сужающих деньги даже королям, опутает всю Европу. Однако так продолжаться будет не очень долго, ибо терпеть сильную организацию не станут ни папы, ни короли. На тамплиеров начнется целенаправленная охота, и выяснится следующее. Многие тамплиеры не верили, что Иисус есть Бог. Немало рыцарей, вступая в орден, отрекались от католичества и становились поклонниками некого демона по имени Бафомет. При вступлении в орден неофиты мочились на крест, плевали в него и топтали, а также были вынуждены целовать гениталии, задницы и пупки своих старших товарищей. Кроме того, братья-орденцы вступали в половую связь друг с другом. В провинциальных отделениях ордена имелись тайные святилища, где тамплиеры поклонялись черепам и неизвестным восточным идолам, привезенным из Святой Земли. И ко всему этому были доказаны многие случаи колдовства – контакты с ассасинами, работорговля христианами и похищение людей с целью получения выкупа. В общем, такой вот орден, который заигрался в финансовые игры и политику, и был разогнан. Что из обвинений в адрес тамплиеров правда, а что нет, мне неизвестно. Однако одно я знаю точно, они наши враги и не просто рядовая пехота, а наделенная немалой магической силой элита, которую необходимо уничтожать при первой же возможности. Впрочем, все это и так понятно. А вот что меня беспокоит особо, так это интерес, который они проявляют ко мне. При этом заинтересованность эта такова, что за мной присматривают люди Ассера Рига. Правда, за минувшую зиму витязи Святовида провели на потенциальных шпионов несколько облав. Ну разве всех отловишь? Это трудно, ибо доказать, что какой-то торговый заморский гость, имеющий лавку в Ральсвике или Ругарде, работает на врага, достаточно сложно. Можно, конечно, действовать незаконными методами. Да только если прессовать купцов, которые почти все шпионы, кто тогда вообще на Руян поедет? Никто, а торговцы острову нужны, ибо они готовы покупать трофеи варягов и продавать нам товары, которые необходимы всему племени ранов. Вот и приходится действовать осторожно даже с немцами из Любека и Ольденбурга, потому что они, например, скупили половину добычи из прошлогоднего шведского похода и выкупили треть взятых под Пырицей в плен ляхов. А значит, шпионы у нас были, есть и, видимо, до начала большой войны с европейцами будут. И все, что мне остается, это постоянно быть настороже, усиливать охрану и поскорее перебираться в Зеландию, где я буду сам себе король. Прерывая мое размышление, с большой кружкой в руке к костру подошел самород. Он присел рядом, и я спросил, что так долго ходил. «А, — поморщился варяг, — суеты больно много. Князья спорили, что дальше делать, а командиры кораблей ждали их решения. Ну и что верховоды сказали? Раздела добычи не будет. Что взяли, то и наш, а что захвачено княжескими дружинами, все пойдет храму Святовида и семьям павших воинов. И выходит, правильно мы сделали, что Шнекер поймали. Уцелевшие Даны удрали, опасаться нам некого, а с завтрашнего утра каждая вольная ватага на две седмицы сама по себе. После этого срока общий сбор в Роскеле. Кто и куда идет, слышал? Да, прусы хотят острова почистить. Фюн, Лангелан, Эре и Лолан. Хунди Фремсимет себе Фальстер и Мэн приглядел, после чего, пока гетландцы ничего не поняли, в Сектуну вернется. Бодричи и Лютичи к Роскеле пойдут, и говорят, что они уже разбили ополчение зеландцев. Поморяне имеют желание в бухту Кигибукт сходить, а вольные вожди кто куда. Прикинув расклады, я пришел к выводу, что все логично. Варяги, которых удержать в узде после славной победы практически невозможно, сейчас ограбят оставшиеся без прикрытия города и веси, затем сойдутся в Раскеле. Кто-то возьмет себе земельку, иные ограничатся хабаром и вернутся домой, и все останутся довольны. Но я сам по себе, и потому стану действовать по собственному плану, который продумал еще зимой. «Вадим, чего молчишь?» — окликнул меня Ранко. «Что с нами?» Я посмотрел на капитана. «Мы станем делать то, что еще на Руяне задумали, только с небольшими изменениями. Трофейный шнекер завтра же отправим в Чарушу. На нем 10 воинов и все тяжело раненые, а Яровид двинется в бухту Факсебукт к замку Кольгримсон. Воинов в нем наверняка нет, да и укрепления слабенькие, так что возьмем его сходу. После этого пройдемся по окрестностям, застолбим деревеньки, которые будут под нами, объявим о создании владения и, оставив в замке десяток варягов, вернемся на Руян и двумя шнекерами пойдем в Новгород». «Людей не хватит», — нахмурился Самород. «Ничего. Пока мы будем замком заниматься, твои помощники в Ральсвике молодежь и стариков наймут. Заодно легкий ремонт трофейного шнекера сделают. Нам главное, чтобы на каждом корабле хотя бы по 30 опытных варягов было, а в Новгороде еще люди появятся». «Я понимаю. Но как-то все быстро у тебя, Вадим». «Нормально, ибо время сейчас лихое. Кто успел, тот наверх и выпрыгнул, а нет, все потерял». «Наверное, ты прав», — согласился варяг и встал. «Пойду еще раз на людей проверю и распределю, кому завтра на трофейном корабле в Чарушу идти, кому в замок Кальгримсон. Кстати, ты решил, как второй шнекер назовешь?» «Нет. Если хочешь, сам ему название дай». Самород посмотрел на усеянное звездами чистое темное небо и сказал: «Тогда пусть зовется Крея». «Ладно, неплохое имя». Варяг, который дал кораблю имя своего отца, знатного воина, ушел, а я раскатал подстилку и решил поспать. Ночь прошла беспокойно, так как до самого утра снилась всякая чепуха. То демон Бафомет с волосатыми ногами, то тамплиеры в образе чертей, то кошки с глазами человека, то Бернар Клервозский, превращающийся в гоголевскую Вии и шепчущий «Поднимите мне веки», то черная Мадонна из Шатильона. Видать, травки у тамплиера были нехорошие, а я их нанюхался, и от этого сновидения дурные. В общем, я не выспался, а с утра началась беготня. Берег закипел, и пошло движение всего нашего войска. Часть варягов пешим порядком двинулась вглубь острова. Прусы и вольные вожаки вышли в море, а мой экипаж действовал как задумано. Крей присоединился к трофейным судам, которые уходили на Руян, и через Большой Бельт двинулся в Венецкое море, а Яровид повернул на юго-восток и вдоль берега, проходя между Зеландией и островами Фальстер и Мен, выскочил в бухту Факсебукт. Нас было всего 23 человека, и мы целенаправленно шли на захват замка. Может быть, это безумство? Нет, трезвый расчет, ибо известно, что укрепления Кальгримсона старые и ветхие, охраняют этот замок в отсутствие хозяина всего несколько старых викингов. А поскольку местный владетель Ярл Кари Кальгримсон наверняка принимал участие в морском сражении, то даже если он уцелел, сейчас сей непутевый отпрыск боевитого родителя находился в Ютландии или в Роскиле, и нам помешать никак не может. Значит, наша ватага могла сделать то, что наметила, и ни о чем особо не переживала. Конечно, ушки надо держать на макушке и постоянно оглядываться, а то местные бонды могут взбунтоваться и в голову вогнать топор. Но мы расслабляться не собираемся. Яровид прошел вглубь Факсы бухты, и ближе к вечеру мы увидели стоящий на высоком холме деревянный замок. 4 башни, не очень высокие стены, 5 метров высотой, а за ними несколько жилых построек и донжон. На берегу 5 причалов, из которых 2 вот-вот развалятся. От них вверх уходила дорога, которая упиралась в хлипкие ворота замка, а в километре дальше по берегу находилась большая рыбацкая деревушка. Вот и весь фьорд ярла Кари Кольгримсона. Не густо, однако, но мне для начала пойдет, больно место удобное. Гавань хорошая, в водах рыбы много, а дальше вглубь суши превосходные сельхозугодья. Шнекер прилежался к причалу, который выглядел наиболее крепким, и варяги, уже вооруженные и готовые к бою, посыпались на берег. Для охраны корабля остались 8 воинов, у каждого по 2 арбалета, остальные ватажники со снаряженными самострелами и абордажными крючьями за спиной двинулись к замку. 200 с лишним метров отмахали на одном дыхании и остановились рядом с воротами, которые, конечно, были закрыты. Наверху появилась голова в старом побитом шлеме, и раздался окрик на датском. «Кто такие? Уходите! Это замок грозного Кари Кольгримсона!» «Открывай ворота, старик!» — отозвался я и сам не понял как, но сказал это тоже на датском. «Твоего ярла сейчас в Большом Бельте рыбы доедают, а мы варяги с Руяна». Тишина. На привратной башне шевеление, затем приходит чувство опасности. «Дзынь!» — слышится звук спускаемой тетивы лука, и моя левая рука вскидывает щит. «Дзанг!» Выпущенная стариком стрела ударяется прямо в бронзовый умбон, отлетает в сторону, а я выкрикиваю: «Стрелки!» Щелкают арбалеты, варяги бьют точно, и вниз валятся сразу два человека. Видимо, охранники не ожидали от нас такой прыти и точной стрельбы, и в итоге получили свое. «Крючья!» — вторая команда. Сразу четыре человека раскрутили абордажную снасть, и вверх полетели металлические кошки. Зацеп. Рывки. Держит. Пошли войны. Ловкие варяги, не хуже витязей храмовников, с которыми я в прошлом году брал замок Валеборг, под прикрытием стрелков поползли наверх и вскоре оказались на башне. На башне раздался характерный звон металла, неразборчивые выкрики на датском, и потом все стихло. Снова тишина, скрип и ворота распахнулись. После чего к нам с самородом подскочил легко раненый в левую руку воин, который доложил. На башне всего трое стариков оказалось, двоих убили, один сдался. Во дворе никого и темно, домочадцы попрятались и ждут, что дальше будет. «Что с рукой?» — уже направляясь внутрь, кивнул я на руку варяга. Зацепил меня один из стариков. Воин весело ухмыльнулся. «Ничего серьезного». Мы вошли во двор замка. Зажгли факелы, которые рассеяли ночную тьму, и началось веселье. Для начала варяги вышибли запертую изнутри дверь донжона и вломились внутрь. Крики и глухие звуки ударов, а спустя несколько минут очередной доклад. Здесь только женщины и дети, около трех десятков. Я было направился внутрь, но тут из земляной конуры под стеной донжона выпал здоровенный косматый мужик с увесистой дубинкой в руках. «Уа-а-а!» — разнесся над стенами громкий крик, и непонятный противник занес свое оружие. Этот подлец хотел проломить мне голову, но он не был воином. Я поймал его на замахе и кромкой щита врезал в челюсть. Он упал, словно подкошенный, и тут же к нему подскочили варяги, которые стали бить его ногами. Лупцевали здоровяка крепко и, скорее всего, просто забили бы. Однако тут он прохрипел на венецком. «Зимирадушка». Это было славянское имя, поэтому воины сами по себе без команды прекратили его избивать, а окровавленный мужик встал на колени, размазывая по лицу кровь, стал жалобно схлипывать. «Зимирадушка хороший. Зимирадушке больно». «Ты кто?» — спросил я у него. «Зимирадушка — любимый тралс господина Кари», — пролепетал он. При свете факелов я заглянул ему в глаза и не увидел в них ничего осмысленного. Передо мной был идиот. Повернувшись к пленному Дану, еще крепкому, но хромоногому старику, я кивнул на здоровяка. «Кто это?» Датский ветеран, который наверняка не один раз ходил в земли венедов, насупился, но ответил. «Зимирад — раб. Его еще ребенком в землях вагров под Ольденбургом отловили. Ну, ничего не соображает, ум за разум зашел. Но его держат, чтобы вместо собаки был. У этого раба нюх хороший, он на всех чужаков бросается». В душе все закипело. Венеды за пса дворового используют. Однако я сдержался и задал старику следующий вопрос. «И много у вас в замке рабов?» «Полный барак, полсотни душ, и в деревне у рыбаков десятка два». «А сколько среди них венедов?» «Половина. Веди к бараку». Жилье рабов находилось рядом. Дверь открылась, свет факелов осветил помещение, и я огляделся. Десятки людей сидели на земляном полу без какой-либо подстилки, по их внешний вид бил по нервам. Струпья, множество ран и синяков, в волосах и на коже жирные вши, одежды почти нет, в глазах апатия, у всех сильное истощение. А в воздухе висел такой смрад, что я молча вышел наружу и отдышался. За моей спиной варяги объяснили пленникам, что пришла свобода. Я посмотрел на датских женщин и детей, которых воины вытаскивали из донжона, и взглядом отыскал саморода. Капитан находился неподалеку. Только что вышел из замковой кузницы, я откликнул его. «Ранко!» «Чего, Вадим?» — отозвался он. «Всех датских пащенков в рабские бараки. Зимиру душку сумасшедшую с ними кинуть. Баб воинам на поток. Рабов, кто из наших, освободить. На башне выставить стражу. До утра гуляем, но без хмельного. Потом в деревню наведаемся». Варяг, с которым мы пару раз крепко спорили на тему обращения с мирными гражданами грабежа, усмехнулся и одобрительно кивнул. А я, признав, что Женевские конвенции 20 века к 12 столетию от Рождества Христова никак не применимы, начал обход теперь своего владения.